Глава 22. Где же предатель? Когда Крон Арантий видел перед собой какую-то цель, он становился упрямее осла. Я давно познал эту истину. И даже в какой-то степени смирился. Но сейчас предпочел бы, чтобы дорога манился. До Академии мы добрались слишком быстро. Гнали коней так, что путь, который обычно занимал больше часа, преодолели за 50 минут. А я бы предпочел немного его растянуть. Академия давно погрузилась в сон, но среди десятка светящихся окошек было одно, за которым меня ждала Милли. И я бы не хотел заставлять ее волноваться дольше, чем следовало. Однако и оставить допрос Виора, Надара и Дени нельзя. Аномалия Виора — неконтролируемая магия воды. Еще утопит Крона, что я тогда Кэрри скажу? Мы поднялись на третий этаж и свернули к нужной комнате. Я постучал. Открыли почти сразу. Виор и его сосед Дамин сидели над конспектами. «Ректор Дагиор?» В глазах студента промелькнул испуг. «Что произошло?» «Ничего», — успокоил его. «Дамин, прогуляйся немного, у нас к Виору будет разговор». Дамин тут же исчез из комнаты. Зато следом за мной вошли Крон и Дени с двумя подручными. Виор тут же сжался, на кончиках пальцев заплясала магия. «Спокойно», — сказал я, присаживаясь. «Это всего лишь разговор. Сядь». Виор послушался. Но парнишка так дрожал, что я понимал, он вот-вот сорвется. Понимал это и Дени, поэтому отошел в сторону, не мешая разговаривать. А вот Дар, наоборот, уставился на парня так, что тот даже икать начал. «Тише!» — я старался угомонить студента. «Виор, вспомни, пожалуйста, говорил ли ты кому-то, кроме нас с его величеством, о предполагаемых боях? Хоть кому-то, неважно кому. Даже если это твой друг или кто-то с других курсов. «Нет», — пробормотал парень. «А брату? Ему ты случайно не рассказывал, что я собираюсь посетить улицу Лавин?» «Нет, господин ректор, я его после нашего разговора не видел». «Значит, нас предал ты», — холодно сказал Дар. «Вот кто его за язык тянул? Я чуть за голову не схватился. Ну, Дарентел, у Реуса больше так-то, чем у него». «Я?» Виор замер, и на потолке начали собираться тучки. «Что вы, ваше величество! Я бы никогда! Ректор Дагиор меня из такой ямы вытащил!» «Да, было дело. Причем из ямы в прямом смысле. Парнишку туда посадили и собирались заживо закопать». Вздрогнул от воспоминаний. Чего только не насмотрелся на своем посту, каких только историй не наслушался. «Думай, Виор, пожалуйста!» — опустил ладонь на руку парнишки. «Это важно!» «Профессору Эрмуру?» «Что?» «Коту-библиотекарю?» Дар стиснул кулаки. «Ты издеваешься?» «Был ли кто-то в библиотеке при вашем разговоре?» — перебил я Крона. «Не знаю. Не знаю, господин Дагиор. Вроде бы нет, но кто-то мог подойти к двери или...» «Не знаю я!» — грянул гром, и на нас полили потоки воды. «Дени, допросить!» — скомандовал Дар. «Владами!» «Еще чего!» — подскочил я. «Не позволю! Это мой студент, Дарентел. Никаких допросов. И вообще, пошли лучше к Эрмуру. Если их кто-то подслушивал, кот точно знает кто. Виор, а ты успокойся, зови Нугов и устраняйте потоп. А потом ложись спать. Утром на занятия». Поднялся и пошел к двери. Дар нехотя потащился за мной. И я уже понимал, что потом придется выслушать все, что он обо мне думает. Ничего, не привыкать. В библиотеке царил приятный полумрак, а Эрмур возлежал на кипе подушек. Разленился дух-хранитель за время моего отсутствия. «А, пропажа нашлась!» — приветствовал меня Эрмур, сверкая зелеными глазищами. «Рад видеть, ваше величество. Дени, давненько не встречались. Форма тебе к лицу. С чем пожаловали посреди ночи, когда приличные маги спят?» «Профессор Эрмур, к вам приходил сегодня Виор?» — спросил я. «Конечно», — кивнул кот, — «за учебником заходил и рассказывал много интересного. Одинокий мальчик, ему иногда хочется с кем-то поболтать». «Скажите, мог ли ваш разговор кто-то подслушать?» — настаивал я. «Мог и подслушивал». Ответ убил наповал. «Только я не думал, что мальчишка открывает какие-то тайны. Вот и не обратил внимания. Могу сказать только, что энергия была незнакомая. Студентов я всех знаю, ко всем привык. А это вроде и что-то близкое, и в то же время... Нет, ректор, увы, не знаю. Жаль. Спасибо, профессор, вы нам помогли. Кивнул коту и пошел прочь из библиотеки. «И что нам делать?» — спросил Дар, стоило выйти в коридор. «Допрашивать всех и каждого? Аль, не молчи, я с тобой разговариваю». «Зачем всех?» — потер виски. «Все равно не найдем и не докажем, кто это мог быть, чью энергию Мур не знает». «Кого-то, кто приехал с нами?» — предположил Крон. «Того же Марлина, к примеру. А он мог сказать Микелю. А Микель...» «Дар, у тебя паранойя!» — перебил я. «При чем тут Микель?» «При том, что в Кардаме ты очутился в подземелье не без его помощи. И я бы на твоем месте ему не доверял. Это опасно, Аль. Ты должен понимать. Дэнни, стой, Дэнни!» «Дар, признайся, здесь мы не узнаем, кто стоит за нападением. И потом, там ждали меня, не тебя. Потому что Крон лично не пытается задержать преступников. А я мог». Еще один голос в пользу Микеля. «Даррентл!» «Что, Аль, хочешь снова попасть в засаду? Или стать участником боев? Или погибнуть?» Я понимал, почему Дар злится. Как и понимал то, что его поиски в Академии не дадут результата. Проще обвинить Микеля во всех бедах или кого угодно, но будет ли это правильным? «Ты как хочешь, а я иду к Милли», — сказал Крону. «Тебя, между прочим, тоже Кэрри ждет. Дэнни, я прикажу нугам приготовить для вас комнаты до утра. Только кого-либо допрашивать запрещаю категорически». Дэнни улыбнулся. Я знал, что он не подведет. Быстро вызвал нугов, и они увели гвардейцев прочь. А Дар, даже не попрощавшись, свернул к их с Кэрри комнате. Что ж, пусть злится. Я тоже был зол, но это не мешало мыслить здраво. Мы найдем преступника. Или он сам нас найдет, только не в Академии. Владис. Наверное, это был самый нелегкий выбор в моей жизни. Я старался отвлечься, бродил по улицам Ладома, но огорченное, потерянное лицо Мии так и стояло перед глазами. Бедная девушка. Бывают же такие несчастные судьбы. Да, она ошиблась, когда-то напав на Милли, но и я ошибался. На моем счету тоже достаточно жизней, а Милли жива-здорова и, кажется, счастлива. В отличие от Мии. Можно ли обвинять мать, которая желает защитить сына? Пусть даже от собственного мужа. Эта мысль не давала покоя. Тина наблюдала за мной с плохо скрытой тревогой, а я пытался принять то самое, единственно верное решение. И, как всегда, его не находил. Может, поговорить с Алем? Давно пора его навестить, раз уж бессменный ректор вернулся в свою академию. Заодно загляну к Мии. Объясню, что так нельзя, что не стану забирать ребенка у его же отца. Вот только чтобы поехать в академию, понадобилось куда больше решимости, чем я думал. 2 неполных месяца отделяло от того дня, когда в последний раз ступал за ее ворота. И тогда был уверен, что не вернусь назад, даже просто в гости. И вот он я. На воротах пропустили без проблем. Значит, были такие распоряжения. Академия встречала привычным гулом, занятия шли полным ходом. Где искать Аля, даже не сомневался. Возможных мест было всего 2 — его комната в общежитии, потому что было достаточно рано, либо кабинет ректора. Если, конечно, он не на парах. Решил начать с общежития. Обошел академию и ступил на знакомую дорожку. Сколько воспоминаний! Неожиданно для себя, вместо того, чтобы пойти таки к Алю, свернул на парковую аллею. Ничего, сейчас студентов здесь нет, я никого не встречу. Хотелось увидеть беседку, где когда-то мы встречались с Кэрри. Постоять у небольшого озерца. Все равно снова вряд ли сюда приду. Впереди забелела гладь пруда, и я ускорил шаг. Вот и беседка, окутанная голыми ветвями. Сколько воспоминаний! Хороших, как ни странно. тех, которыми хочется дорожить. Подошел чуть ближе и замер. Нет, этого не может быть. В беседке было совсем не пусто. Хрупкая фигурка в желтом платье и оранжевой шали замерла у перил, глядя на воду. Кэрри? Кажется, я окликнул ее вслух, потому что Кронна обернулась и солнечно улыбнулась. «Влад! Какими судьбами?» — сделала шаг ко мне. Скрываться было поздно, и я поднялся по ступенькам в беседку. Кэрри изменилась, лицо стало бледнее, но в глазах светилось счастье. Она чуть прикрывала рукой округлившийся живот, похоже, даже не осознавая этого. «Слышал, что Аль вернулся», — ответил я. «Решил узнать новости. А ты?» «Жду, пока мальчики выработают очередной великий план. Надоело сидеть в комнате. Решила прогуляться. А Милли уже на парах. Вот и хожу одна. Как ты?» «Ответить правду?» «Не стоит». «В порядке», — заставил себя улыбнуться. «Не хватало еще, чтобы Кэрри винила себя в моем несчастье. Сейчас в основном в столице, там дел хватает. А весной уеду. Надо же обеспечить Академии новый первый курс. Может, кого и уговорю. Уже несколько студентов есть». В отличие от меня, Кэрри, кажется, не ощущала неловкости. Аль опять влип в неприятности, а вернулся с горсткой мальчишек. Определил их на подготовительные курсы, теперь ищет профессоров. Даже Микеля уговорил остаться и заняться преподаванием, представляешь? Неугомонный. «На то он и ректор. Аль живет этой академией». «Да, и мне здесь всегда уютно. Только когда его не было, здание было будто пустое. Мы даже с Милли поссорились, хотя всегда ладим. А вчера приехала, и снова как дома. Муж бы вообще был рад меня тут оставить, чтобы не донимало расспросами. Они опять кого-то ищут, с кем-то сражаются и ничего не говорят». Похоже, Кронна была искренне этим возмущена, потому что по волосам пробежали сполохи молнии. Скоро она станет матерью, и на какое-то время ей, наверное, будет не до Академии, учитывая будущую аномалию сына. «Прости, я тебя задержала», — Кэрри лучезарно улыбнулась. «Идем, Аль еще в общежитии». Мы двинулись обратно по дорожке, как будто месяцы назад. С неба срывались пушистые снежинки, оседали на волосах, а говорить было не о чем. Хотя Кэрри, казалось, так не думала. «Почему ты не вернулся в академию?» — спросила она, когда до общежития оставалось всего пара шагов. «Понял, что лишний здесь», — ответил правду. «Глупости! Твои студенты тебя ждут, поэтому подумай хорошенько, Влад. Здесь всегда много работы, и для тебя найдется». Двери распахнулись, выпуская Даррентала и Аля. Крон окинул меня безразличным взглядом, и только неяркая вспышка молнии во взгляде дала понять, что спокойствие напускное. «Кэрри, нам пора». Он обнял жену за плечи. «Аль, заглядывай в конце недели. Может, что прояснится. А будут новости, сам приеду или кого-то пришлю». «Хорошо». Даггер махнул им рукой. «Влад, приятная неожиданность. Проходи». Я в первый раз взглянул на Кэрри. «Да». Грустно, когда уходит любовь. Но, увы, рано или поздно это случается. Отвернулся и пошел следом за Даггером. Стоит признать, Аля сильно изменил этот месяц. Он заметно похудел, под глазами залегли тени. Но это не мешало ректору оставаться таким же энергичным. Пока мы дошли до гостиной, он успел распорядиться насчет завтрака, приказал какому-то старшекласснику явиться на пересдачу по защитной магии и напомнил другому, что тот опаздывает на экзамен. «Жизнь бурлит, да?» — спросил я. «Да не то слово», — кивнул Даггер, особенно учитывая, сколько пришлось пропустить. «Я не знаю, за что хвататься». «А где же ты был?» Мы наконец-то вошли в гостиную. «Долгая история, но если вкратце, пришлось посетить гостеприимный Кардам. Там тайно проводили бои чудовищ, и меня угораздило попасться на крючок. В общем, если бы не дар, там бы я и остался. Хуже всего, что бои проводятся повсюду, и мы узнали, что большую часть аномальных магов зачем-то перевозят в столицу. Ты не слышал?» «Нет, но наведу справки», — пообещал я. «Как Милли?» «Милли? Замечательно. Старается не выпускать меня из виду. Боится, что снова исчезну. «Ты сам-то как? Ребята говорили, носа в академию не кажешь. Передумал? Первый курс ждет. А Гардена я с радостью к подготовительным курсам приставлю. Он кого угодно прижмет к ногтю». «Нет, я просто решил узнать, что случилось, и все ли у тебя в порядке». «Зря-зря», — покачал головой Аль. «Позавтракаешь со мной?» Отказаться показалось невежливым. Да и хотелось услышать подробности приключения Дагиора. Поэтому согласился. Но мысленно уже готовился к разговору с Мией. И этот разговор грозил стать самым сложным за день.